Прохвосты и прихвостни. «Что это за слово такое? Прохвост? Я его в словарях не нашел», — удивился один из моих подписчиков. «Счастливый человек, не встречался с прохвостами в жизни, а то бы и в словарь не пришлось заглядывать». Конечно, прохвост в словарях есть. И очень неприятное у слова значение. Негодяй, подлец. Рядом пометы, презрительное и бранное. И пример жизненный. Обманывают нас всякие прохвосты. А вообще, прохвосты встречаются в русском языке со второй половины XIX века. Предков найдем в словаре «даля». «Профос» мужского рода. От немецкого «профос» и среднелатинского «пропозитус». Переделано в «прохвост» — военный парашник, убирающий в лагере все нечистоты. Старь это были и военные полицейские служители, и полковые палачи. Правда, Фасмер сомневается, что это было основной функцией такого служивого. У него прохвост не только надзиратель за солдатами, взятыми под стражу пристав, но и лицо на военных кораблях, которое следит за соблюдением устава на корабле и наказывает нарушителей. А «даль» приводит второе значение, переносное. Прохвост — мошенник, негодяй, подлец, пошлая личность. Есть в словаре «даля» и прохвостка. Прохвосты у него — этакие Бонни и Клайд, сладкая парочка. В национальном корпусе есть только один пример первого прямого значения. Герцен в «Былом и думах» признается, что для служения делу готов идти в барабанщики или даже в прохвосты, то есть в парашники. А Салтыков-Щедрин уже сетует, что литература до того объединится с обществом, что скоро мудрено будет даже отличить литератора от прохвоста. Прохвостку и даже прохвосту я тоже нашла у Решетникова в повести «Между людьми». Кухня грязная, с одним окном, около которого сидит женщина лет 35 и что-то починивает. Недалеко от нее женщина лет 40 кричала: «Я чиновница, слышь ты!» «Прохвоста поди какова», — отвечала сидевшая у окна, продолжая шить. И у Корнилова в демобилизации Бекки Шарп была прелесть. Она обводила всех вокруг пальца и не больно смущалась, если ее тоже обжуливали. Конечно, она была прохвостка, но, бог мой! Как можно было заметить, хвостов у прохвостов и прохвосток нет. И по происхождению, и по статусу ни черти же они. Но народным этимологам хвост покоя не дает. Вот, например, производители собачьего корма назвали свой бренд «Про» латинскими «хвост» кириллицей. Тут языковая игра, конечно. Но доля истины в народных шутках есть. Сначала слово «профос» начали произносить по-народному «прохвос». Профессора, кстати, тоже могли бы назвать «прохвессором». Ну а потом и хвостик в виде буквы «Т» приделали. Возможно, тут свою роль сыграл прихвостень. Вот он-то как раз тот, кто безотвязно следует, хвостом ходит за кем-то, а в переносном смысле тот, кто лестью, угодничеством стремится завоевать чье-то расположение и доверие. Подхалим одним словом. Получается, прохвост и прихвостен в смысловом отношении братья. Оба добиваются своего, хотя и сомнительными методами.